Глава вторая. Все согласились с Мартой, что зрелище получилось грандиозное. Впрочем, многие не понимали, что это зрелище не ограничится одним вечером ослепительных фейерверков. Отзвуки аплодисментов будут слышны еще довольно долго, скорее угрюмые, чем восторженные. Спасательный взрыв был примерно 100 раз мощнее, чем извержение Кракатау в 19 веке. Миллионы тонн пепла и камней выбросило в стратосферу. Солнце в эти дни редко гостило на небе, появляясь в лучшем случае в виде тусклого красноватого диска, прячущегося в дымке. В Королеве землю по утрам сковывал мороз. Почти палисандровые деревья умирали. Пауки, населявшие их, погибли или перебрались в кусты. Теперь даже в джунглях, расположенных у побережья, температура редко поднималась выше 14 градусов. Почти каждый день шел дождь, только на землю с небес опускалась пыль, а не вода. Когда пыль была сухой, она напоминала серо-коричневый снег, причудливо собиравшийся на крышах домов и деревьях. Ребята из Нью-Мексико испортили последний вертолет, на горьком опыте узнав, что делает каменная пыль с двигателями. Однако, когда с неба падала мокрая пыль, было гораздо хуже. Черная жидкость превращала сугробы в грязь. То, что бомбы были чистыми, а пыль натуральным продуктом, служило довольно слабым утешением. Роботы Королевых быстро восстановили монорельсовую дорогу, и Вилл с братьями Дасгупта отправился на море. Дюны исчезли. Цунами унесли весь песок вглубь материка. Деревья к югу от дюн лежали на земле, верхушками в противоположную от моря сторону. Зелени больше не было, все покрывал пепел. Он лежал даже на поверхности моря. Удивительно, но часть обезьян-рыболовов выжила. Вилл заметил, как они собрались в небольшие группы на пляже, сосредоточенно очищая друг другу шкуру. Большую часть времени обезьяны проводили в по-прежнему теплой воде. Само спасение, несомненно, прошло успешно. Пузырь мирной власти выскочил на поверхность. Флайер Королевых навестил его на третий день. Сделанные фотографии производили большое впечатление. Мощные ветры продолжали нести пепел над серой, покрытой лавой землей. Сквозь трещины виднелся тлеющий оранжевый огонь. В центре медленно замерзающего каменного озера покоилась идеальная сфера, на две трети выступающая наружу. Конечно же, на ней не было ни царапинки от камней, ни следа пепла. Сфера была почти невидимой. Ее зеркальная поверхность отражала сеть пылающих трещин, растянувшихся во все стороны в сером тумане. Обычный пузырь в совершенно необычном месте. «Все когда-то должно пройти». Это была любимая искаженная цитата Рохана Дасгупты. За несколько месяцев расплавленное озеро застынет, и человек сможет спокойно подойти к пузырю мирной власти. Примерно тогда же прекратятся грязевые дожди и осядет пепел. Закаты последующих лет будут слишком яркими, а погода необычно холодной. Израненные деревья оправятся, вырастет новая трава и кустарник. Через пару столетий природа забудет о нанесенном ей оскорблении, и в пузыре будет отражаться зеленый лес. Однако пройдут тысячелетия, прежде чем пузырь лопнет, а люди, заключенные в нем, присоединятся к обитателям колонии. Как всегда, у Королевых был план. И как всегда, у Нестехов не было выбора. Им оставалось лишь следовать этому плану. «Послушайте, сегодня у нас вечеринка. Хотите пойти?» Вилл оторвался от работы. После трех часов возни с лопатами, грязью и пеплом, чернокожие, белые, китайцы, индусы, асланцы, все они, с ног до головы покрытые слоем серого пепла, мало чем отличались друг от друга. Обратившееся к ним видение было одето в сверкающий белый наряд. Летающая платформа зависла над большой кучей пепла, наваленной нестехами посреди улицы. Одна из дочерей Дона Робинсона. Тэмми? Девушка будто сошла с обложки журнала мод 20 века. Загорелая блондинка лет 17 с веселым, дружелюбным лицом. Дилип Дасгупта улыбнулся ей в ответ. «Мы бы с удовольствием, но сегодня вечером. Вот только если не убрать пепел до того, как Королевы накроют нас всех пузырями, он останется здесь навсегда». Спина и руки Вилла ужасно болели, но он вынужден был согласиться. Они занимались уборкой последние два дня, с того самого момента, как Королевы объявили о ночном отправлении. Если они успеют избавиться от пепла в домах, за тысячу лет, к тому моменту, как пузыри лопнут, дожди его смоют. Работали все, хотя и не без ворчания, направленного в основном в адрес Королевых. Даже граждане Нью-Мексико прислали добровольцев с тележками и лопатами. Вилл удивился. Он не слишком верил в то, что президентом Фрейли вдруг овладел дух сотрудничества. Это были либо честное желание помочь со стороны младших чинов, либо тонкий маневр, чтобы переманить нестехов в лагерь НМ и превратить их союзников в будущей борьбе против Королевых и мирной власти. Платформа подлетела поближе к братьям Дасгупта. Посмотрев по сторонам, Дочка Робинсона сказала заговорческим шепотом. «Мое семейство хорошо относится к Елене и Марте, но папа думает, что они слишком далеко заходят. Вы, ранние пташки, через каких-то 2-3 десятилетия достигнете нашего уровня. Так зачем же вам заниматься этим рабским трудом?» Она прикусила ноготь. «Я и вправду хочу, чтобы вы пришли на вечеринку. Послушайте, почему бы не сделать так? Вы продолжаете работать, скажем, до 6. Может быть, к тому времени вы успеете все закончить. И если же нет, мы пришлем роботов, которые доведут дело до конца, пока вы будете приводить себя в порядок». Девушка улыбнулась, а потом почти смущенно добавила. «Так хорошо. Вы сможете прийти?» Дилип посмотрел на своего брата Рохана и сказал. «Да, раз такое дело, думаю, мы придем. Вот и отлично. Теперь послушайте меня. Вечеринка начнется у нас дома около 8, так что не работайте после 6, ладно? И постарайтесь ничего не есть. Мы наготовим кучу разных вкусностей. Вечеринка будет продолжаться до часа ведьм. Успеете вернуться домой до того, как королевы закатают всех в пузыри». Флайер отплыл немного в сторону, а потом начал подниматься над деревьями. «До встречи». 12 потных землекопов молча смотрели на удаляющуюся платформу. Потом на широком лице Дилипа расцвела улыбка. Он взглянул на свою лопату, затем перевел взгляд на остальных и неожиданно заорал. «Да пропади оно все пропадом!» Швырнул лопату на землю и запрыгал на ней. Остальные поддержали его радостными воплями, включая и солдат НМ. Прошло всего несколько минут, а рабочие, столь неожиданно получившие свободу, уже направлялись к своим домам. На улице остался только Бриерсон, который по-прежнему смотрел в ту сторону, куда улетела девушка из семейства Робинсон. Он испытывал благодарность и любопытство одновременно. Вилл приложил немало усилий, чтобы лучше узнать Вестехов. Казалось, при всех своих различиях они объединены вокруг королевых. Но теперь он понял, что между ними существовали и определенные разногласия. Интересно, что замышляют Робинсоны? Внутренний двор особняка Робинсонов выглядел гораздо уютнее, чем в замке Королевых. На ветках дубов висели лампочки. С танцевальной площадки, сделанной из тикового дерева, можно было попасть в комнату с баром, на открытую террасу и в затемненный театр, где хозяева обещали устроить какое-то необычное домашнее представление. Пока собирались гости, дети семейства Робинсон с шумом носились по танцевальной площадке, с веселым хохотом, прячась за спинами взрослых. Они играли в пятнашки. Взрослые терпеливо сносили шалости. В конце концов, это единственные дети во всем мире. В некотором смысле, все присутствующие здесь люди были изгнанниками. Кого-то заставили покинуть в свое время силой или обманом, кто-то надеялся таким способом избежать наказания, заслуженного или нет. Иные, например, братья Дасгупта, предполагали, что за несколько веков их капиталовложение увеличится, и они станут по-настоящему богатыми. В основном все совершали короткие прыжки, в 24, 25 и 26 век. Однако где-то в 23 веке остальное человечество исчезло. Путешественники, вышедшие из стазиса сразу после исчезновения, обнаружили руины. Некоторые из путешественников, самые легкомысленные или беглые преступники, не взяли с собой ничего. Они голодали или вынуждены были вести весьма жалкую жизнь в разлагающемся мавзолее, которым стала земля. Те же, кто оказался предусмотрительнее, жители Нью-Мексико, например, имели все необходимое, чтобы вернуться в стазис. Они накрыли себя пузырем, чтобы проскочить через третье тысячелетие в надежде обнаружить в далеком будущем возрожденную цивилизацию. Однако увидели мир, погружающийся обратно в первобытное состояние. Творения рук человека постепенно исчезали в джунглях, лесах и на дне морей. Даже эти путешественники могли продержаться в реальном времени всего несколько лет. У них не было возможности получить медицинскую помощь, обслуживать свои машины и производить продукты питания. Их электронное оборудование и другие приборы очень скоро перестали бы работать, и им пришлось бы иметь дело с дикой природой. Совсем немногие покинули свое время в конце 22-го столетия, когда развитая технология давала отдельным личностям гораздо больше, чем в 21 веке получали целые нации. Эти немногие были способны производить все, кроме самых сложных приборов. Некоторыми двигала жажда приключений. Они имели возможность спасти тех, кому не повезло, и кто оказался заброшенным в разные века, тысячелетия и, наконец, миллионы лет. Дети были только у Робинсонов. Решение проблемы потомства откладывалось на будущее, когда человек предпримет последнюю попытку возродиться. Так что дети, игравшие в пятнашки на танцевальной площадке, были в каком-то смысле даже большим чудом, чем разнообразные технологические штучки Вестехов. Когда дочери Робинсона увели своих младших братьев, чтобы уложить их спать, над танцевальной площадкой повисла какая-то странная грустная тишина. Вилл бродил по бару, время от времени останавливаясь, чтобы с кем-нибудь поговорить. Он хотел познакомиться со всеми. Грандиозная цель. Если повезет, он будет знать в лицо каждого выжившего представителя человеческой расы. Самую большую группу, их Виллу тоже труднее всего понять, составляли республиканцы из Нью-Мексико. Президент Фрейли не показывался, но его люди были здесь. Вилл видел нескольких солдат, которые помогали сгребать пыль, а они представили его своим приятелям. Все было просто чудесно, пока к ним не подошел офицер НМ. Вилл извинился и медленно направился в сторону танцевальной площадки. На вечеринке было много путешественников высшего уровня, но они смешались с другими гостями. Вокруг Хуана Шансона собралась толпа. Археолог излагал свою теорию уничтожения человеческой расы. «Вторжение, гибель, начало конца», он говорил энергично и отрывисто, что делало его речь еще более впечатляющей. «Ну, профессор», — возразил Рохан Дасгупта, «мы с братом вышли из стасиса в 2465 году, то есть не более 2 веков после исчезновения. Новейший Дели лежал в руинах. Многие здания были практически разрушены. Однако мы не видели никаких свидетельств ядерной или лазерной атаки». «Правильно, в районе Дели нет. Только поймите, мой мальчик, что на самом деле вы видели лишь малую часть большой картины. К сожалению, те, кто вышел из стасиса сразу после уничтожения, не имели возможности внимательно изучить обстановку. Могу показать вам фотографии. Лос-Анджелес превращенный в 50-метровый кратер. На месте Пекина огромное озеро. Даже сейчас, имея необходимое оборудование, можно заметить следы взрывов. Я провел несколько веков в поисках путешественников, которые жили в конце 3-го тысячелетия. Я ведь даже разговаривал с вами». Шансон несколько секунд задумчиво смотрел вдаль. Как и большинство вестехов, он носил на голове компьютерный обруч. Одна мимолетная мысль могла возродить поток воспоминаний. «С вами и вашим братом. Где-то в районе 10-го тысячелетия, после того, как королевы спасли вас». Дасгупта радостно закивал. Для него это произошло всего несколько недель назад. «Да, нас отправили в Канаду. До сих пор не знаю почему». «Безопасность, мой мальчик, безопасность. Лаврентьевский щит – очень надежное место, не хуже кометы». Он махнул рукой. «Дело в том, что я и некоторые другие исследователи собрали воедино множество отдельных свидетельств. Это достаточно сложно. Цивилизация 23 века обладала огромной базой данных, однако средства массовой информации практически исчезли за несколько десятилетий после уничтожения. У нас меньше документальных свидетельств о тех временах, чем о времени майя. Тем не менее, их вполне достаточно. Могу показать вам восстановленные надписи на стенах, относящиеся ко времени наркросского вторжения, или перфорированную ванадиевую ленту, которую Санчес нашел в Хароне. Это предсмертные вопли человеческой расы. Располагая подобными свидетельствами, любой разумный человек согласится, что исчезновение стало результатом массированной атаки на беззащитное население. Однако кое-кто утверждает, что человеческая раса попросту сама с собой покончила, дескать, причиной его гибели явилась мировая война, которой так боялись жители 20 века. Шансон бросил взгляд на Монику Рейнс. Художница с узким лицом кисло ему улыбнулась, но не клюнула на наживку. Моника принадлежала к группировке, которая придерживалась философского лозунга «Люди ничего не стоят». Для нее исчезновение не таило в себе никаких загадок. Помолчав немного, Шансон продолжал. «Если вы займетесь настоящим изучением всех свидетельств, то заметите следы постороннего вмешательства. Вам сразу станет ясно, что люди были убиты кем-то, пришедшим извне». «Но эти инопланетяне, что стало с ними? А если они вернутся, мы же будем прекрасной мишенью?» — удивленно воскликнула женщина, стоявшая рядом с Роханом. Вилл отошел от группы и направился в сторону танцевальной площадки. За спиной у него раздался торжествующий голос Хуана Шансона. «Вот именно. В этом и состоит практическая сторона моего исследования. Необходимо выставить охрану на границах Солнечной системы». Его слова утонули в шуме и звуках музыки. Вилл пожал плечами. Из всех вестехов Хуан Шансон был самым общительным, и Вилл уже слышал эту теорию. Конечно, загадка исчезновения – самая важная в их жизни, но обсуждать эту проблему на вечеринке – все равно, что спорить на теологические темы. На площадке Вилл заметил около дюжины пар. Алиса Робинсон и ее дочь Эми играли на музыкальных инструментах. Эми держала в руках нечто, напоминавшее гитару, Алиса сидела за традиционным небольшим пианино. Они импровизировали при помощи автоматических музыкальных синтезаторов. Однако присутствие двух живых исполнителей чьи голоса органично вплетались в музыку, делали ее волнующей и неподдельной. Играли все, от вальсов Штрауса и песен Битлз до В.В. Араи. Некоторые вещи Араи Вилл услышал впервые. Вероятно, они были написаны уже после его отбытия. После каждого танца партнеры менялись. Мелодии Араи собрали на площадке более 15 пар. Вилл стоял на краю, решив сначала просто понаблюдать. На противоположной стороне площадки он заметил Марту Королеву, ее партнера видно не было. Со слабой улыбкой на лице она прищелкивала пальцами в такт музыке и слегка покачивалась. Шоколадной кожей Марта немного походила на Вирджинию. Несомненно, отец и мать Марты когда-то приехали из Америки. Однако другая половина ее крови была определенно китайской. Этим сходство не ограничивалось. Марта отличалась такой же благожелательностью. Здравый смысл у них обеих сочетался с умением сопереживать. Стараясь не показывать виду, Вилл долго наблюдал за Мартой Королевой. Кое-кто похрабрее, Дилип в первых рядах, приглашал ее танцевать. Она с радостью приняла первое приглашение и после этого уже почти не покидала танцевальной площадки. На нее было очень приятно смотреть. Если бы только... До плеча Вилла кто-то дотронулся, и он услышал женский голосок. «Послушайте, мистер Бриерсон, а правда, что вы полицейский?» Вилл заглянул в голубые глаза. Тэмми Робинсон пришлось встать на цыпочки, чтобы прокричать свой вопрос прямо ему в ухо. Теперь, убедившись, что она привлекла его внимание, девушка опустилась на всю ступню, но при своих 180 сантиметрах все равно оставалась достаточно высокой. На ней было такое же безукоризненно белое платье, как и до этого, а обруч компьютера напоминал изысканное украшение, удерживавшее массу роскошных диких волос. Когда девушка улыбалась, на щеках возникали очень симпатичные ямочки. Казалось, что даже ее глаза радостно улыбаются собеседнику. «Да», — проговорил Бриерсон, — «по крайней мере, я им был». Девушка взяла Вилла под руку и потащила его за собой туда, где было немного тише. «Ни разу в жизни не встречала полицейского, но боюсь, что мне это ничего не говорит». «Вот как?» «Угу. Я родилась около десятка мегалет после сингулярности. Хуан называет этот период времени уничтожением. Я много читала и видела фильмы о полицейских, преступниках и военных, но до сих пор мне не приходилось встречать ни одного из них». «Ну, сейчас вы разговариваете сразу и с тем, и с другими с третьим», — рассмеялся Вилл. Тэмми явно смутилась. «Простите, но я не настолько невежественна. Мне известно, что полицейские офицеры отнюдь не то же самое, что преступники и военные. Но вот что странно. Эти виды деятельности могут существовать только в том случае, если много людей договорятся жить вместе». «Много людей. Больше, чем одна семья». Бриерсон заглянул в пропасть, разделявшую его и эту девушку. «Я думаю, вам понравится, когда здесь появятся новые люди, Тэмми». Девушка улыбнулась и сжала руку Вилла. «Папа тоже так говорит. Теперь я начинаю понимать, что он имеет в виду». «Еще до того, как вам исполнится 100 лет, Королев превратится в большой город. Здесь будут жить тысячи людей, с которыми вы сможете познакомиться. Людей гораздо более достойных и интересных, чем преступники и полицейские». «Хм, нас тут не будет в это время. Мне бы хотелось оказаться среди множества людей, ну, хотя бы среди сотен. Но я не понимаю, как вы можете так долго оставаться на одном месте». Тэмми посмотрела на Вилла, словно неожиданно сообразила, что вся жизнь Бриерсона прошла в одном единственном веке. «Фу, ну как бы это вам объяснить? Ну вот смотрите, там, откуда вы пришли, существовали воздушные и космические путешествия, так?» Бриерсон кивнул. «Вы могли отправиться куда угодно. А теперь представьте себе, что вы вынуждены провести всю жизнь в маленьком домишке в какой-нибудь долине. Временами до ваших ушей доходят рассказы о других местах, но вы не можете выбраться из своей долины. Разве это не свело бы вас с ума? Именно так я и чувствовала бы себя, если бы жила всегда в Королеве. Мы здесь вот уже 6 недель. Это не так долго, если сравнивать с некоторыми из наших предыдущих остановок, но уже достаточно, чтобы у меня возникло это неприятное чувство. Животные не меняются. Выглядываешь в окно, а горы по-прежнему стоят на своих местах». Девушка сердито фыркнула. «Я не могу вам этого объяснить. Но сегодня вы поймете, что я имею в виду. Папа обещал показать видео. Мы сняли очень красивый фильм». Вилл улыбнулся. Существование пузырей не меняло того факта, что по времени можно перемещаться только в одну сторону. Она прочла в его глазах несогласие. «Вы должны чувствовать то же, что и я. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вы ведь зачем-то вошли в стасис?» Он покачал головой. «Тэмми, здесь очень много людей, которые попали в пузыри не по доброй воле. Меня похитили». Он расследовал дело о растрате. Когда Вилл думал об этом, воспоминания были настолько яркими, что они в некотором смысле казались ему куда более реальными, чем окружавший его в последние недели мир. Расследование выглядело совершенно заурядным. Вооруженный частный детектив понадобился для соблюдения элементарных формальностей, прописанных в архаичном уставе компании. Пропавшая сумма едва ли превосходила 10 тысяч гау. Но кто-то впал в отчаяние или был недостаточно осторожен, или просто оказался чудовищем. Во времена Вилла суд трактовал заключение человека в пузырь на срок больше 100 лет как убийство. Стасис Вилла продолжался 1000 столетий. Конечно, сам Вилл не считал это преступление убийством одного В.В. Бриерсона. Преступление было куда более ужасным. Оно уничтожило мир, в котором жил Вилл и всех тех, кого он любил. Когда Вилл рассказал девушке свою историю, глаза Тэмми широко раскрылись. Она изо всех сил пыталась понять, почему в его голосе звучит горечь, однако Виллу показалось, что девушка скорее удивлена, чем сочувствует ему. Он смутился и замолчал. И попробовал сменить тему разговора, как вдруг заметил на противоположной стороне танцевальной площадки бледную фигуру. Ее он видел сегодня на пляже. «Тэмми, кто это?» Девушка с трудом оторвала взгляд от лица Вилла и посмотрела на странную фигуру. «О, она очень необычна, не правда ли? Космическая путешественница. Можете себе представить?» За 50 миллионов лет она могла облететь всю галактику. Мы полагаем, что ей больше 9 тысяч лет. И все это время в одиночестве. Тэмми содрогнулся. 9 тысяч лет. Значит, она самый старый человек из всех, кого Вилл когда-либо видел. Сейчас на незнакомке было куда больше одежды. Блуза и юбка подчеркивали ее женственность. На черепе появились короткие черные волосы. На бледном лице не было никаких морщин. Вилл подумал, что когда волосы отрастут, она будет выглядеть, как обычно, молодая женщина китайского происхождения. Вокруг женщины-космонавта постоянно оставалась пустота, в то время как на площадке уже собрался народ. Многие хлопали в ладоши и пели. Мало кому удавалось не поддаться музыке и не начать притопывать ногой или кивать в такт. Но женщина из космоса стояла спокойно, почти неподвижно. Ее темные глаза невозмутимо изучали танцующих. Изредка ее рука или нога вздрагивали, словно реагируя на зажигательные ритмы. Казалось, незнакомка ощущала на себе взгляд Вилла. Она посмотрела на него холодным, оценивающим взглядом. Эта женщина видела больше, чем Робинсоны и Королевы. Больше всех вестехов вместе взятых. Вилл вдруг почувствовал себя жуком, попавшим под микроскоп. Губы женщины изогнулись. Точно такое же движение Вилл уже видел на пляже. Тогда подобная мимика показалась ему абсолютно чуждой и холодной. Теперь Вилл вдруг понял. После 9000 лет, проведенных в одиночестве, 9000 лет среди неизведанных миров, может ли человек сохранить в памяти даже самые простые вещи, например, как нужно улыбаться? «Мистер Бриерсон, пойдемте потанцуем». Рука Тэмми Робинсон настойчиво легла на его локоть. Этим вечером Вилл танцевал больше, чем за все время после ухаживания за Вирджинией. Тэмми не отпускала его. Нельзя сказать, что она была крепче Бриерсона. Он постоянно тренировался и поддерживал свой биовозраст на рубеже 20 лет. При своей крупной фигуре и склонности к лишнему весу он не мог позволить себе модный в последнее время средний возраст. Но Тэмми обладала энтузиазмом 17-летней. Если сделать ее кожу немного темнее, она сразу станет похожей на его дочь Анну. Живую привлекательную девушку, в повадках которой появлялось что-то хищное при встрече с понравившимися ей мужчинами. Музыка подхватывала их и несла. Марта Королева танцевала всего несколько раз и всегда с разными партнерами. Большую часть времени она проводила в разговорах. Эта вечеринка, несомненно, слегка смягчит общее мнение о Королевых. Позднее, увидев, что Марта уходит с площадки, Вилл вздохнул с облегчением. Ему надоело делать вид, что он на нее не смотрит. Свет стал ярче, а музыка зазвучала приглушенно. «Остается час до полуночи», – послышался голос Дона Робинсона. «Можете танцевать до наступления часа ведьм, но я хотел бы показать вам фильм и поделиться кое-какими идеями. Если вам это интересно, пожалуйста, проходите в зал». «То самое видео, о котором я вам говорила. Послушайте папу». Тэмми повела Вилли с площадки, хотя началась новая песня. Музыка лишилась прежнего очарования. Эми и Алиса Робинсон сошли со сцены. Теперь будут звучать лишь записи. Танцплощадка стремительно пустела. Это последнее развлечение на сегодняшний вечер обещало быть интересным. Почти все собрались в театре. Пока Вилл и Тэмми шли по залу, свет начал тускнеть. Теперь театр заливало голубоватое сияние. В воздухе повис 4-метровый земной шар. Виллу уже доводилось видеть подобные эффекты, но не в таких масштабах. Пользуясь информацией, передаваемой с нескольких спутников, можно создать голографическое изображение планеты и поместить это зеленовато-голубое совершенство в воздухе перед зрителями. Если смотреть со стороны входа в театр, получалось, что в Гималаях как раз наступило утро. Над Индийским океаном слабо мерцала луна. Очертания материков соответствовали эпохе человека. Однако что-то неуловимо странное чувствовалось в этом глобусе. Лишь через несколько мгновений Вилл сообразил, в чем тут дело. Над землей совсем не было облаков. Он уже собрался сесть в кресло, как вдруг заметил две тени. Они походили на Дона Робинсона и Марту Королеву. Вилл остановился, задержав Тэмми, которая торопилась занять лучшие места. Зал быстро заполняли участники вечеринки, но Вилл понял, что только он заметил стоявших в тени Робинсона и Королеву. Между ними происходило нечто странное. Марта была очень возбуждена, каждые несколько секунд она резко взмахивала рукой. Тень Дона Робинсона сохраняла неподвижность, в то время как Королева все больше волновалась. Как показалось Виллу, ее настойчивые требования отвергались холодными короткими репликами Дона. Слов Вилл не слышал. Либо Дон и Марта были защищены звуконепроницаемым барьером, либо говорили очень тихо. Наконец Робинсон повернулся и скрылся за глобусом. Продолжая жестикулировать, Марта последовала за ним. Даже Тэмми ничего не заметила. Она подвела Бриерсона к креслам, и они сели. Через минуту со стороны освещенного солнца полушария появилась Марта, прошла вдоль рядов и уселась ближе к двери. Раздалась музыка, достаточно громкая, чтобы заставить аудиторию замолчать. Тэмми коснулась рукой Вилла. «Сейчас появится папа». Дон Робинсон неожиданно возник возле залитого солнца полушария. Он не отбрасывал тени на глобус. «Добрый вечер всем. Я хотел завершить нашу вечеринку этим маленьким шоу и поделиться с вами некоторыми идеями, над которыми, я надеюсь, вы поразмыслите на досуге». Он поднял руку и обезоруживающе улыбнулся. «Обещаю, что в основном это будут картинки». Его изображение повернулось, чтобы дружески похлопать поверхность глобуса. Большинство из нас, если не считать нескольких счастливчиков, отправились в путешествие по времени совершенно неподготовленными. Первый прыжок был случайным, или люди, совершившие его, надеялись, что цивилизация будущего окажется более дружелюбной, чем тот мир, в котором они жили. К несчастью, как мы все обнаружили, такой цивилизации не существует, и ожидания многих из нас оказались обманутыми. Голос Робинсона был какой-то масляный. Подобный тон у Вилла всегда ассоциировался с рекламными объявлениями или религиозными проповедями. Его раздражало, что Робинсон говорит «мы», даже когда имел в виду путешественников нестехов. Однако некоторые из нас были хорошо экипированы. Они постарались спасти тех, кто попал в трудное положение, и собрать нас всех вместе для того, чтобы мы могли свободно решить, каким путем должно идти человечество дальше. Моя семья, Хуан Шансон и другие делали все, что было в наших силах, но именно у Королевы хватило сил и ресурсов, чтобы добиться успеха. Марта Королева сегодня с нами. Он сделал широкий жест в сторону Марты. Я считаю, что Марта и Елена заслужили наше восхищение. Раздались вежливые аплодисменты. Дон Робинсон снова погладил глобус. «Не беспокойтесь, я уже очень скоро обращусь к нашему приятелю. Проблема в том, что большинство из нас провели последние 50 миллионов лет в длительном стасисе, дожидаясь, когда все участники смогут собраться для решающего обсуждения. 50 миллионов лет – большой срок, произошло много самых разнообразных событий. Вот о чем я хотел поговорить с вами сегодня. Алиса, наши дети и я были среди тех, кому повезло больше других. У нас есть генераторы пузырей последних моделей и разнообразное автоматическое оборудование. Мы сотни раз выходили из стасиса и могли жить и развиваться вместе с Землей. Фильм, который я собираюсь вам показать сегодня, можно назвать домашним видео, рассказывающим о нашем путешествии из прошлого в настоящее. Начнем с самого общего плана – Земля из космоса. Картинку, которую вы сейчас видите, я скомбинировал так, чтобы убрать облачный покров. Запись была сделана в начале 4-го тысячелетия, сразу после того, как закончилась эпоха человека. Это наша отправная точка. Итак, мы отправляемся в путешествие. Изображение Робинсона исчезло. Теперь перед зрителями висело лишь изображение глобуса. Вилл заметил серую дымку, слегка дрожавшую над льдами полярного круга. Мы движемся вперед со скоростью 0,5 мегагода в минуту. Камеры на спутниках запрограммированы делать снимки в одно и то же время каждый год. При такой скорости даже климатические циклы будут видны лишь как смягчение резкости изображения. Серая дымка соответствовала краю антарктических льдов. Вилл сосредоточил внимание на Азии. На ее территории с фантастической скоростью сменяли друг друга зеленые и коричневые цвета, засухи и наводнения. Леса и джунгли сражались с саваннами и пустынями. На севере, словно молнии, возникали вспышки белого света. Неожиданно яркое пятно стремительно поползло на юг. Оно то опускалось, то поднималось, снова и снова. Менее чем за четверть минуты пятно вернулось к северному горизонту. Только в Гималаях осталась мерцающая белая полоска, а зеленые и коричневые цвета вновь захватили Азию. «На Земле была самая настоящая ледниковая эра», — объяснял Робинсон. «Она продолжалась более 100 000 лет. Теперь мы выходим за пределы существования человеческого сообщества. Я увеличу скорость до 5 мегалет в минуту». Вилл посмотрел на Марту Королеву. Она наблюдала за шоу, но на ее лице застыла совсем не характерная для нее гримаса недовольства. Руки Марты сжались в кулаки. Тэмми Робинсон наклонилась к Виллу и прошептала. «Сейчас будет особенно интересно, мистер Бриерсон». Вилл снова посмотрел на глобус, однако его продолжала занимать тайна гнева Марты. 5 миллионов лет в минуту. Ледники, пустыни, леса, джунгли – все смешалось. Цвета мгновенно менялись, хотя в целом картина оставалась неподвижной. А затем начали двигаться континенты. Когда зрители сообразили, свидетелями каких грандиозных явлений они стали, по залу пробежал шум. Австралия смещалась на север, к восточным островам Индонезийского архипелага. Там, где происходили столкновения тектонических плит, возникали горы. Теперь эта часть мира находилась как раз вдоль линии восхода. Новые горы отбрасывали длинные тени. Действие сопровождалось звуком. С поверхности глобуса доносился шум, который напомнил Виллу скрип влажных деревянных поверхностей, трущихся друг от друга. Шелест сминаемой бумаги сопровождал рождение индонезийских Альп. «Это подлинные звуки, друзья», — заметил Дон Робинсон. «Мы оставили на поверхности целую систему сейсмофонов. Сейчас вы слышите усредненный результат сейсмической активности. Тысячи больших землетрясений создали каждую секунду этого шума». Пока он говорил, Австралия и Индонезия слились воедино, после чего продолжали, слегка поворачиваясь, вместе двигаться на север. Уже можно было различить очертания внутреннего моря. «Никто не мог предсказать того, что произошло после всех этих событий», продолжал Робинсон свои разъяснения. «Вот, обратите внимание на трещину, идущую вдоль Кампучии и разбивающую азиатскую платформу. Цепочка узких озер протянулась вдоль Юго-Восточной Азии. Очень скоро мы увидим, как новая платформа изменит направление движения и протаранит Китай. Так возникли Кампучийские Альпы». Краем глаза Бриерсон увидел, что Марта направилась к двери. «Что здесь происходит?» Вилл начал подниматься и только тут обнаружил, что Тэмми по-прежнему сжимает его руку. «Подождите, почему вы уходите, мистер Бриерсон?» – прошептала она, тоже вставая. «Я должен кое-что проверить, Тэмми». Но тут она сообразила, что продолжительный спор может отвлечь всех от шоу. Девушка снова села, и на ее лице появилось удивленное и немного обиженное выражение. «Извините, Тэмми», – прошептал Вилл. Он направился к двери, а у него за спиной продолжали сталкиваться континенты. Час ведьм. Время между полуночью и началом следующего дня. Этот промежуток занимал скорее 75 минут, чем час. Со времен эпохи человека вращение Земли замедлилось. Теперь через 50 мегалет день продолжался немногим больше 25 часов. Вместо того, чтобы изменить определение секунды или часа, королевы издали декрет, еще один из многочисленных декретов, в котором говорилось, что стандартный день должен состоять из 24 часов плюс то время, которое требуется Земле, чтобы завершить полный оборот. Елена называла это лишнее время поправкой. Все остальные окрестили его часом ведьм. Весь час ведьм Вилл разыскивал Марту Королеву. Он все еще находился во владениях Робинсонов, это было очевидно. Как и все продвинутые путешественники, Робинсоны владели большим количеством роботов. Пепел, выпавший после извержения вулкана, тщательно убирали с каменных скамеек, фонтанов, деревьев и даже с земли. Прохладный ночной ветерок наполнял сад ароматом цветов почти палисандровых деревьев. Даже и без крошечных огоньков, парящих над тропиками, Вилл без особого труда нашел бы дорогу. Впервые после извержения ночь выдалась ясная. Ну, не совсем ясная, конечно, однако Луну вполне можно было разглядеть. Пепел, поднявшийся в стратосферу, лишь добавил розовый оттенок в ее слабый свет. Старушка Луна выглядела почти так же, как и во времена Вилла, хотя пятна от индустриальных отходов исчезли. Рохан Дасгупта утверждал, что сейчас Луна находится немного дальше от Земли и что больше никогда не будет полного затмения Солнца. Если разница и существовала, то Вилл ее не замечал. Серебристо-розовое сияние освещало сад Робинсонов, но Марты нигде не было видно. Вилл остановился, затаил дыхание и прислушался. До него донесся звук шагов. Он побежал в том направлении и наткнулся на Королеву, все еще не покинувшую владения Робинсонов. «Марта, подождите». Она уже остановилась и повернулась к нему. Что-то темное и массивное висело в нескольких метрах над ее головой. Вилл посмотрел вверх и перешел на шаг. Эти автоматические устройства его до сих пор смущали. В том времени, из которого он прибыл, таких не существовало. И сколько бы ему ни говорили, что они совершенно безопасны, Виллу всегда становилось не по себе при мысли об этих роботах, управляющих огромной огневой мощью, пусть они всегда лишь и выполняют волю своих хозяев. Когда в воздухе над головой Марты парил защитник, она была почти в такой же безопасности, как и в своем замке. Теперь, догнав ее, Вилл не знал, что сказать. «В чем дело, Марта? То есть я хотел спросить, что случилось?» Сначала ему показалось, что Марта ничего не ответит. В лунном свете Вилл заметил на ее лице следы слез. Марта опустила голову и прижала ладони к вискам. «Этот ублюдок Робинсон! Этот хитрый ублюдок!» Слова получились не очень внятными. Вилл подошел поближе. Защитник тоже переместился немного вперед, так чтобы Вилл находился в поле его видимости. «Что произошло?» «Вы хотите знать? Я вам расскажу. Давайте только сначала сядем. Я не думаю, что могу еще сколько-нибудь простоять на ногах. Я так рассвирепела». Она подошла к ближайшей скамейке и села. Вилл опустился рядом с ней и ужасно удивился. На ощупь скамейки казалась каменной, но она подалась под его телом, словно подушка. Марта опустила руку Виллу на плечо, и он подумал, что вот сейчас она положит голову ему на грудь. Мир опустел. Марта напомнила ему о том, что он потерял. Однако вставать между королевами было опасно, и Вилл не собирался этого делать. «По-моему, здесь не лучшее место для разговоров». Он махнул рукой в сторону фонтана и аккуратно постриженных деревьев. «Я уверен, что поместье Робинсонов просто напичкано подслушивающей аппаратурой». «Ха, мы прикрыты экраном». Марта убрала руку с плеча Вилла. «Кроме того, он знает, что я о нем думаю. Все эти годы они делали вид, будто поддерживают нас. Мы им помогали, дали им планы заводов, которых не существовало в то время, когда Робинсоны покинули цивилизацию. А они, оказывается, просто ждали, пока мы сделаем всю работу, соберем остатки человеческой расы в одно время и в одном месте. Теперь же, когда нам это удалось, когда нам просто необходимо сотрудничество, именно теперь они начали переманивать людей на свою сторону. Вот что я скажу вам, Вилл. Наше поселение – это последний шанс человечества. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его защитить». Марта всегда казалась Виллу оптимистичной и веселой. Именно поэтому ее ярость произвела на него особенно сильное впечатление. Она не притворялась. Сейчас она действительно походила на кошку, внезапно ставшую смертельно опасной, защищая своих котят. «Значит, Робинсоны хотят разделить город, чтобы организовать свою собственную колонию?» Марта кивнула. «Но не совсем так, как вы думаете. Эти безумцы собираются отправиться в бесконечное путешествие по времени». Робинсон полагает, что если ему удастся убедить большинство людей последовать за ним, возникнет стабильная система. Он называет это урбанизация временем. В течение нескольких следующих миллионов лет его колония будет проводить около месяца в каждый мегагод вне состояния стазиса. Солнце начнет гаснуть. Они отправятся в космос, делая при помощи пузырей все более длинные и длинные прыжки. Он хочет наблюдать за эволюцией всей нашей проклятой вселенной. Бриерсон вспомнил слова Тэмми Робинсона о том, как ей становится скучно, если она долго находится в одном и том же времени. Сейчас ее отец вербовал себе сторонников, и она, вне всякого сомнения, с радостью ему помогала. Вилл покачал головой и усмехнулся. «Извините, я смеюсь не над вами, Марта. Просто по сравнению с теми проблемами, о которых вам следует беспокоиться, это кажется мне несерьезной. Понимаете, большинство нестехов похожи на меня. Ведь с точки зрения объективного времени, с тех пор, как я покинул цивилизацию, прошло всего несколько недель. Даже жители Нью-Мексико провели всего несколько лет в реальном времени, перед тем, как вы их спасли. Мы не прожили многие годы в пути, как вы в истехе. Мы еще чувствуем боль. И больше всего на свете нам хочется остановиться и выстроить заново то, что было разрушено. Но Робинсон такой скользкий тип. Да, он скользкий, но вы можете соскоблить с него эту слизь. Ваша беда в том, что вы слишком долго находились вдали от таких типов. Там, откуда я пришел, нам почти каждый день пытались что-нибудь продать. У него есть только одна возможность добиться успеха, и именно об этом вам следует беспокоиться. Елене и мне приходится беспокоиться о таком количестве разных вещей, Вилл. Марта устало улыбнулась. У вас есть для нас что-нибудь новое? Пожалуй. Вилл помолчал несколько минут. Фонтан рядом с их скамейкой что-то негромко бормотал, а листья деревьев тихо перешептывались между собой. Вилл и не надеялся, что ему представится такая возможность. До этого момента он никак не мог пробиться к королевам. Вовсе не потому, что они никого к себе не подпускали, просто ему казалось, что они его не слушают. «Мы все благодарны вам и Елене. Вы спасли нас от смерти или, по крайней мере, от одинокой жизни в пустом мире. У нас есть возможность возродить расу людей. Тем не менее, многие нестихи относятся враждебно к продвинутым путешественникам, живущим в замках над городом. Им не нравится, что все решения остаются за вами, что от вас зависит, что мы получим и что мы должны будем делать. Да, мы не очень хорошо все объяснили. Мы кажемся всесильными и всезнающими. Но неужели вы не понимаете, Вилл? Мы в Истехе, всего лишь горстка людей из 2200 года, которые принесли с собой свое представление о самом надежном способе выживания. Конечно, нам не составит труда изготовить любые предметы потребления из нашего времени. Однако мы не можем воспроизвести самые сложные наши механизмы. Когда они сломаются, мы будем такими же беспомощными, как и вы. Я думал, что ваши автоны способны продержаться еще сотни лет. Конечно, так бы и было, если бы мы пользовались ими только для своих нужд. Необходимость поддерживать целую армию нестехов сильно сокращает срок жизни роботов. У нас в запасе остался всего лишь век. Мы необходимы друг другу, Вилл. Врозь обе группы обязательно погибнут. Если же мы объединимся, у нас появится надежда. Мы можем дать вам базы данных, оборудование и уровень жизни 21 века на несколько десятилетий. А когда эта поддержка иссякнет, нам понадобятся ваши рабочие руки, ваш разум и творческие способности, которые помогут справиться с трудностями. Если бы нам удалось добиться достаточно высокого уровня рождаемости и создать инфраструктуру 21 века, мы бы могли выжить. Голыми руками. Как в тот раз, когда нам пришлось лопатами убирать пепел. Вилл не собирался говорить так резко, но слова уже вылетели. Марта снова дотронулась до его руки. «Нет, Вилл, мы были неправы и слишком высокомерны». Она замолчала и заглянула ему в глаза. «Вы когда-нибудь летали с ракетным ранцем?» «Что?» «А, нет». Обычно Вилл не искал приключений. «Но ведь в ваше время это был очень популярный вид спорта, верно? Похожий на дельтапланеризм, только куда более захватывающий. Особенно для тех экстремалов, кто не брал с собой генераторы пузырей. Наша ситуация напоминает мне типичную катастрофу при полете с ракетным ранцем. Вы находитесь на высоте 20 тысяч метров, и тут ракетный двигатель неожиданно глохнет. Ужасно интересная ситуация. Грузоподъемность этого аппарата не превышала 200-300 килограмм. На нем нельзя было установить турбину. И у вас оставался только один выход – пикировать. Если бы вам удалось набрать сверхзвуковую скорость, у вас появлялся шанс снова запустить двигатель. Если же нет, на Земле возникал небольшой кратер. Так вот, у нас сейчас достаточно сложное положение. Двигатель нашей цивилизации заглох. Нам придется очень долго падать. Вместе с представителями мирной власти нестехов станет около 300 человек. С вашей помощью мы доведем технологию до приличного уровня, ну скажем 20 или 21 века. Если нам это удастся, мы очень быстро восстановим цивилизацию. Если же нет, если мы окажемся в дотехнологическом веке, когда прекратят работать наши машины, нас будет слишком мало, чтобы надеяться на выживание. Итак, убирать пепел лопатами не было необходимости. Но я должна быть с вами честной. Нам предстоят тяжелые времена, когда придется очень много работать. Марта опустила глаза. Я знаю, вы уже слышали все это раньше. Не очень соблазнительный товар, правда? Я думала, у меня будет больше времени. Я надеялась убедить большинство в том, что у нас самое лучшее намерение. Я ни секунды не верила Дону Робинсону, его дружелюбию и сладеньким обещаниям. Марта казалась такой несчастной, что Вилл погладил ее по плечу. Вне всякого сомнения, у Робинсонов были собственные планы, похожие на планы Королевых, и они останутся тайными до тех пор, пока нестехи не согласятся отправиться с Робинсонами в задуманное ими путешествие. Думаю, большинство нестехов сообразят, чего добиваются Робинсоны. Вы должны объяснить им, в чем именно обещания Дона Робинсона являются лживыми. Если бы вы только могли покинуть свой замок. Сосредоточьте внимание на Фрейле. Если Робинсон сумеет убедить его, вы потеряете поддержку жителей Нью-Мексико. Фрейли не дурак, но он слишком упрям и не всегда в состоянии контролировать свой гнев. Они ведь и вправду ненавидят мирную власть. Почти так же сильно, как меня. Прошло примерно полминуты, и Марта горько рассмеялась. Так много врагов. Королевы ненавидят Робинсонов, Фрейли ненавидит мирную власть, почти все ненавидят королевых. А Моника Рейнс ненавидит человечество. На этот раз Марта рассмеялась гораздо веселее. «Да уж, бедняжка Моника». Она наклонилась к Виллу и на этот раз действительно положила голову ему на плечо. Вилл инстинктивно обнял ее, а Марта вздохнула. «Настолько 200 человек, и это почти все, что осталось. Я не сомневаюсь, что всеми нами движет зависть, и мы строим козни не хуже, чем это было принято в Азии 20 века». Они сидели в тишине. Ее голова лежала на плече Вилла, его рука обнимала за плечи Марту. Вилл почувствовал, как напряжение постепенно покидает Марту, но для него все было иначе. «О, Вирджиния, что мне делать?» Марта ему очень нравилась. Сейчас было бы совсем нетрудно погладить ее по спине, а потом опустить руки на талию. Она почти наверняка смущенно отшатнется. Если бы она ответила, появилась бы еще одна причина для ревности и зависти. Поэтому рука Вилла неподвижно лежала на плече Марты. Потом он часто спрашивал себя, как все сложилось бы, если бы он не избрал путь здравого смысла и осторожности. Бриерсон в отчаянии искал тему, которая разрушила бы создавшееся настроение. «Знаете, Марта, а ведь я один из тех, кого насильно изгнали из собственного времени». «Хм, странный вид преступления, запузырить человека в далекое будущее. Можно расценивать его как убийство, однако на этот счет суд сомневался. В мое время законы многих стран определяли специальное наказание за это преступление». Молчание. Вслед за жертвой закатывали в пузырь все необходимое оборудование и судебные записи. А потом ублюдка, который совершил преступление, тоже закатывали в пузырь, так, чтобы он вышел из стасиса после своей жертвы. Волшебство было разрушено. Марта медленно отодвинулась от пола. Она поняла, что он хотел сказать. Однако суды не всегда могли правильно предсказать длительное существование пузыря, так? Вилл кивнул. «Я совершенно уверен в том, что в моем случае срок был известен. Больше того, я уверен, что виновного нашли. Подозреваемых было только трое. Я совсем близко подобрался к вору. Именно поэтому он и запаниковал». Вилл замолчал. «Вы спасли его, Марта. Вы спасли человека, который сделал это со мной». Марта покачала головой. Открытая доброжелательность покидала ее, когда она была вынуждена лгать. «Скажите правду. Я не собираюсь им мстить». Пожалуй, Вилл имел право немного солгать. «Мне просто необходимо знать». Марта снова покачала головой, но на этот раз ответила. «Не могу, Вилл. Нам нужен каждый. Неужели вы не понимаете, что подобное преступление теперь потеряли свою остроту и смысл?» «Ради моей собственной безопасности». Она поднялась, и Вилл последовал ее примеру. «Нет, мы дали ему новое лицо и новое имя. Теперь у него нет мотива вам вредить, тем более он получил предупреждение, что при первой подобной попытке...» Бриллисон пожал плечами. «Эй, Вилл, неужели в стане моих врагов стало на одного больше?» «Нет, я никогда не буду вашим врагом. И я не меньше вашего хочу, чтобы поселение следовало за такими людьми, как вы с Еленой». «Я знаю». Марта слегка помахала ему рукой. «Спокойной ночи, Вилл». «Спокойной ночи». Марта ушла в темноту, а ее робот-защитник медленно поплыл рядом с ее плечом.